Глава 8. Между человек. Старик выглядел ужасающе в обоих мирах. Половина его лица была уничтожена пожаром. Левый, мертвый глаз ничего не видел. Левое ухо ничего не слышало. На левой руке старика не было пальцев. Они тоже пали жертвой пламени. По временам эти существующие только в его памяти пальцы зудели. Доктора говорили, что это очень распространенное явление у людей, потерявших ту или иную часть тела. Старик давно уже оставил попытки спрятать свои шрамы от назойливых посторонних взоров. А для него теперь все взоры были посторонними. Те, кому он попадался на глаза, всегда отводили взгляды. Сострадательные люди из жалости, остальные — от отвращения. Словом, как бы там ни было, теперь никто на него не хотел смотреть. Больше не имело значения, кем он был первую половину своей жизни. Живой мир безжалостен к старым шрамам. Конечно, поначалу все выражали ему живейшую симпатию, но у симпатии короткая жизнь. Те же люди, что когда-то величали его героем, теперь отворачивались, встречая его на улице. Они не узнавали того знаменитого и заслуженного пожарного, что потерял половину лица и половину жизни в грандиозном пожаре, охватившем многоквартирный жилой дом. Он спас тогда с десяток людей. А теперь ему приходилось побираться у большой дороги, и люди видели в нем лишь старую развалину в изношенной одежде. Уже в тот самый день, когда сняли повязки, Кларенс понял, что с ним случилось что-то невообразимо страшное. Куда более страшное, чем горящие огнем шрамы на его лице. «Я вижу что-то кошмарное», — говорил Кларенс людям. «Мой мертвый глаз видит что-то невозможное». Если бы он помалкивал, его жизнь постепенно наладилась бы. Он, как и другие жертвы огня, приспособился бы понемногу. Но Кларенс был не из тех, кто молчит. «То, что я вижу», — твердил он, — «ужасно, но одновременно прекрасно». Он рассказывал, что башни-близнецы по-прежнему возвышаются в Нью-Йорке и... «Достают аж до неба. И это так же верно, как то, что сейчас я стою здесь, перед вами». Он рассказывал о призраках, спешащих по своим призрачным делам. «Они все дети. Мертвые, но опять же непонятно, как живые». Он рассказывал о страхах, не дававших ему заснуть по ночам. «Мое мертвое ухо иногда слышит их разговор, и кое-кто из них — настоящие злодеи. Убьют тебя одним взглядом». И еще он утверждал, что левым глазом он по-прежнему видит пальцы на своей левой руке, и этими пальцами может касаться предметов, которых никто больше не видит. Какое-то время его держали на соответствующих препаратах, стараясь убедить, что он очень серьезно болен, что его мозг был поврежден при пожаре. Препараты притупляли его чувства и мешали докапываться до сути собственных мыслей. Однако видения не прекращались. Поэтому старый пожарный точно знал: дело не в нем, дело в остальном мире. «Я вижу то, что вижу, и плевать, что мне никто не верит!» — в ярости кричал он. И, само собой, ему никто не верил. Никто не хотел прислушиваться к бредням старого маразматика. И еще меньше — к бредням старого маразматика, пострадавшего при пожаре. Люди хотели лишь поскорее избавиться от него. Вот так и получилось, что мир забыл его героическое прошлое и навесил ему ярлык сумасшедшего. Много лет Кларенс бродил из города в город, из штата в штат, и наблюдал за странными вещами, которые открывались его мертвому глазу. Нигде не задерживаясь надолго, он жил где придется, и на городских улицах, и за городом, в полях, и все пытался постичь суть своих видений, питая надежду, что в один прекрасный день все части головоломки лягут на свои места, и он узнает, каков смысл его проклятого дара. Кларенс был в Мемфисе, когда обрушился мост на Юнион-авеню. Своим правым, живым глазом он видел взрыв, уничтоживший реальный мост. Но левым глазом он видел теперь на его месте мост призрачный, и по нему шел на запад такой же призрачный поезд. Определенно, в полумертвом мире происходило что-то значительное, И единственным способом узнать, что же это, было захватить в плен пару призраков. Если бы ему, Кларенсу, удалось провернуть такое дело, наверное, он смог бы доказать существование того странного промежуточного мира. Может, духов можно будет заснять специальной камерой? Старый пожарный был готов разбиться в лепешку, но доказать, что он в своем уме, тогда как все остальные слепы. Кларенс поселился в заброшенной усадьбе в нескольких милях к западу от Миссисипи. В доме, который, казалось, завалится, стоит только ветерку дунуть посильнее. Но мертвому глазу Кларенса старая развалюха представала такой же новенькой, как если бы была построена вчера. Здесь он и разработал свой план. Он построил клетку-ловушку из больше несуществующих латунных кроватных рам с сетками. Жилища, из которых они были взяты, смыло наводнением. Кларенс осознавал, что если бы кто-то за ним в это время наблюдал, то непременно решил бы, что старик тронулся. Тащит невидимыми пальцами невидимые предметы. Но самого Кларенса ничуть не заботило, что о нем думает реальный мир. Затем, все той же мертвой рукой, он сцепил кроватные рамы мощными пружинами. Пусть только злобные демоны сунутся, и ловушка мгновенно захлопнется. В качестве приманки Кларенс использовал кусок окорока, который попал бы к кому-то на рождественский стол, если бы перевозивший его грузовик не врезался в дерево. Сама машина не перешла в призрачный мир, а вот кое-что из ее груза угодило по ту сторону. Несколько недель он сидел в заброшенной усадьбе и ждал, наблюдая за своей духоловкой, стоящей на пустыре между домом и дорогой. О приближении долгожданных гостей он узнал еще раньше, чем они, собственно, прибыли. Он их унюхал. Аромат пришел не из живого мира. После того рокового пожара Кларенс не ощущал запахов. Благоухание исходило из мира призраков. Старик улыбнулся. Он уж и позабыл, как волшебно пахнет шоколад.